Форс-мажор. Друзья решили, что я нарочно. «В Париже?» — сказали в трубку. «В апреле? Что же ты там делаешь? Посыпаешь голову пеплом?» «Почти», — ответил я на сарказм, ибо возразить было нечего. На Елисейских полях зацвели каштаны, и городское небо залила весенняя лазурь, которую не портили самолетные выхлопы. Столь безмятежный я видел атмосферу лишь однажды, 11 сентября, когда в Америке отменили авиацию. Но сейчас все было по-другому. В городе царил почти праздничный хаос. Вулкан не террор, вулкан форс-мажор. Препятствие непреодолимое, но законное, которым винить некого и не хочется. В извержении нет унизительной беспомощности. Природа – достойный соперник, перед которым не стыдно склониться. Мы, конечно, ее покорили, но не всю, не везде, не всегда и ненадолго. Кроме того, вулкан идет Парижу. Жюль Верн был ими одержим и вставлял чуть не в каждый роман. Последний вызов прогрессу, вулкан у него явление грозное, великолепное, сверхъестественное, но земное, вроде Наполеона или башни Эйфеля. Туристы, во всяком случае, переносили бедствия стоически, особенно американские. Наземный транспорт им не светил, и в ожидании летной погоды они перебирались по городу с чемоданами, не переставая фотографировать и жевать. С официантами американцы говорят по-французски, даже если им отвечают по-английски. По-английски они могли и дома, а сюда – собирались всю жизнь. Как известно, после смерти праведные американцы попадают в Париж. А тут они, мы, в нем еще и застряли. Стихия отключила обычный, ненормальный распорядок жизни. Внезапно ты выпал из расписания, и появилась возможность сделать все, что откладывалось до следующей жизни. Теперь можно сходить в Лувр дважды, послушать Рамо в церкви Мадлен, купить на базаре клубники, проведать Пиаф на кладбище Пер-Лашес, смотаться на блошиный рынок, устроить пикник в Булонском лесу, а главное — бродить по городу Доломоты в ступнях и немоты в коленях. Парижа не бывает много, потому что он построен клином. Каждый бульвар кончается торцом и смотрит в три четверти. Прямой, но не скучный город — кажется олицетворением вкусной жизни, воплотившейся в роскоши доходного дома. Довольный собой и окружающим, у меня он вызывает зависть и неприязнь к современности. Иногда мне кажется разумным отменить за ненадобностью целые отрасли искусств – живопись, писание романов, архитектуру. Лучше, чем тогда, все равно не сделают. Париж, написал Вальтер Беньямин, столица 19-го столетия. Фокус, однако, в том, что тут оно так и не кончилось. Если Рим – вечный город, то Париж – вчерашний. 20-й век пронесся над ним, еле задев. В Первую мировую войну парижане обходились без круассанов, во Вторую – без отопления. Чтобы согреться, Сартр писал в кафе, теперь здесь целуются. Даже американцы. Внезапно над Монмартром образовалась туча и стала хлестать. «В дождь», — трусливо сказал я, — «Париж расцветает, как серая роза». «Лучше бы ты взял зонтик», — хмуро ответила жена. «Но зонтики, специально купленные от апрельских дождей титановые зонтики, дожидались нас в отеле, и мы спрятались под карниз. Когда небо расчистилось, в нем показался первый за всю неделю самолет. Пауза, похоже, кончилась».